а затем вот это. И все происходит именно так и не иначе. Если только нет катастроф, войн или эпидемии испанки, но даже они не застанут меня врасплох. Все дело в планетах. Круговорот планет подобен круговороту людей, и я неподвижен. А вокруг вращаются блюдца, бутылки с аперитивом, люди. В одном круговороте с месяцами и временами года. Я стою на месте. Это они совершают круг и возвращаются. Их это более-менее устраивает. Я их вижу, одновременно не вижу. Только, знай себе, заканчиваю с расчетами, чтобы отправиться, наконец, на ипподром для исполнения того, что мне предначертано, ибо таков мой удел. Я самолично прочел о своем предначертании по звездам. Очень удобно, когда делаешь это сам. Когда не приходится никого ни о чем просить, а значит, разрешать посторонним совать нос в свои дела. Каждый раз я буду выигрывать. Так мне предначертано. Цифры начертали это в небе с помощью крошечных огоньков. Какие же странные бывают предначертания. Я подумал об этом в тот день, когда Ландрю приговорили к смерти, а точнее на следующий день, когда об этом написали в газетах. И подумал не в связи с месье Ландрю, хотя мог бы, а в связи с одним кривым, которому какой-то тип выколол единственный глаз. Заметка в хронике происшествий не на шутку взволновала месье Толю. Взволновало намного больше, чем смертный приговор мсье Ландрю. Происшествие было пересказано из рук вон плохо. Толком не ясно, что произошло. Это остается загадкой. В любом случае, кривой теперь стал слепым. Вот оно, предначертание. Да чего же предначертание — странная штука? Я предполагаю, что этот кривой каждый день приходил в одно и то же кафе. Возможно, в течение лет 20. Это просто предположение. Изо дня в день он появлялся и появлялся, как солнце каждое утро или звезды каждый вечер, и совершал годичный цикл вместе с временами года. Когда раскрывались первые листья, он, должно быть, говорил «весна пришла», а когда они падали в грязь, наверное, произносил «зима наступила». Один и тот же официант каждый день подавал ему один и тот же аперитив. И старик, несомненно, рассчитывал, что так будет продолжаться еще долго. Возможно, он ожидал всегда. Теперь все закончилось. Все ожидания рухнули. Однако это наверняка можно было прочесть по звездам, но кто подумал на них посмотреть? Когда я вижу, как вращается вокруг меня мой крошечный мир, я думаю о том, что однажды предначертанное свершается, и тогда кто-нибудь уходит. Иногда для этого требуются годы и годы. Некоторые превратились в стариков. Из раза в раз повторяя природные циклы, оседлав свой очередной день рождения, как деревянную лошадку. При виде такого постоянства можно подумать, что они не остановятся никогда, что ось у них смазана превосходно, и колесо их жизни не перестанет вращаться. Но однажды предначертанное свершается, иными словами, однажды они умирают. Те, кто помоложе, крутятся здесь не так долго, а когда исчезают, это означает, что они крутятся теперь в другом месте. Я же в природные циклы не вовлечен, и смена времен года меня не затрагивает. Времена года зависят от положения планеты, поскольку их путь мне известен, то я словно иду во след времени». Завсегдатые ни о чем не подозревают, и от этого мне иногда хочется рассмеяться. Глава 15. Библиотека Сорбонны отапливалась гораздо лучше, чем библиотека Святой Женевьевы, поэтому Роэль не нашел там ни одного свободного места. Он ненавидел библиотеки. Однако несколько часов назад проник с решимостью серьезно подготовиться к экзаменам и в связи с этим считал своим долгом отправиться читать фундаментальные труды, а именно труды господ профессоров, чтобы хоть немного представлять себе, что полагается думать о языке, об инволюции, противопоставленной эволюции, о первобытном сознании, о кастах в Индии, о модальностях оценки или о последнем этапе платоновской философии. Такое рвение к работе совпадало с тем обстоятельством, что Роэль жил теперь с одной цыпкой, с которой познакомился в тот день, когда она скучала перед чашкой кофе со сливками. Он пошел на хитрость, пригласив ее в кино.